Глава 11. 5 дней спустя. Азазель. «Азазель, сынок!» Улыбаясь во все зубы, лорд Лансер спустился по лестнице своего особняка. «Когда твой отец отправил письмо, обещая, что ты в скором времени навестишь нас, я был несказанно счастлив». «Благодарю». Натянуто улыбнулся я, позволяя другу родителя заключить меня в объятия. «Сколько мы не виделись? 5 лет?» Отстранился он, сияя, словно начищенный самовар. «Только посмотри на себя. Ты вырос замечательным молодым мужчиной. Я наслышан о твоих успехах в военном деле. Наместник Бастиан, полагаю, очень гордится, как и я. Мне достался выдающийся зять. Неудивительно, что моя дочурка места себе найти не могла, ожидая твоего появления». «Папа!» — гнусаво протянула девушка, ставшая источником всех моих бед. Кокетливо прикрываясь сиреневым веером, она смущенно потупила взор. «Ну а что, дитя? Я разве соврал? Нет ничего удивительного или постыдного в том, что ты ожидаешь встречи со своим женихом», — хлопнул меня по плечу лорд, в то время как от его слов свело скулы. «Поверить не могу. Этот счастливый момент почти настал». «Здравствуйте, леди Арета. Рад вновь лицезреть вашу красоту», — произнес я годами заученную фразу, чувствуя, как от лживости сказанного становлюсь противен сам себе. «Будь моя воля, никогда бы не видел эту змею». «Лорд Бастиан», — играючи сложила веер девушка и, подойдя ближе, протянула мне руку. «Надеюсь, дорога вас не утомила?» «Благодарю за беспокойство». Обмениваясь дежурными любезностями, я чуть поклонился, демонстрируя всю свою воспитанность, на которую был способен в данной ситуации, и в знакомом жесте подхватил девичью ладонь. Губы быстро коснулись костяшек ее пальцев, прежде чем я отстранился. «Дорогая, полагаю, твой жених действительно устал. Столько дней в пути». Довольный увиденным, кашлянул лорд. «Покои уже подготовлены. Ваших сопровождающих разместят на этаже слуг». Взглянув на Амдира и Тессена, стоящих за моей спиной, вновь обернулся к хозяину города. «При всем моем уважении, лорд Лансер, но...» Один из парней толкнул меня в спину, тем самым требуя замолчать. «Что-то не так, Азазель?» Тычок повторился, заставляя стиснуть зубы. «Нет, все в порядке. Благодарю за гостеприимство». И вот спустя полчаса я стоял у окна в комнате, полностью покрытой позолоченными вензелями. Стены покоев были украшены дорогими тканями в изумрудном цвете, а от сверкающих деталей рябило в глазах. Кричащая роскошь этого места давила на меня. Безвкусица. Казалось, что лорд с жиру бесится, всеми возможными способами демонстрируя свою значимость и состояние. «Знаешь, я даже рад, что оказался на этаже слуг», — усмехнулся Амдир. «Жить в месте, где стены обгадил сказочный единорог, что-то совсем не хочется». «Вы же понимаете, что Говард открыто продемонстрировал свое пренебрежение?» Выгнул я бровь, до сих пор недовольный тем, что мне не позволили высказать истинное мнение. Амдир и Тессен были сыновьями лучших полководцев Теневого двора. Их уважали, признавали, с ними считались. Оба молодых воина шли по стопам знаменитых родителей. И я не сомневался, что пройдет совсем немного времени, и их имена станут известны во всех королевствах. «Плевать», — отмахнулся Тессен. «Тебе не нужно провоцировать этого толстосума. Просто будь обаятельным, как умеешь. Улыбайся избалованной липучке и строй из себя обходительного жениха. Мы все знаем, что случится, если лорд начнет жаловаться на тебя, наместнику Бастиану». «Тошно», — застонал обреченно. «Как представлю, что придется провести с этой особой жизнь, так удавиться хочется». «Мы что-нибудь придумаем», — сочувственно наблюдая за мной, произнес Амдир. «А пока нужно просто изображать покорность. Пусть верят, что договор в силе, и все идет своим чередом. «Ты, главное, к Аретти под юбку не лезь. Ну, в смысле, не...» «Да за кого вы меня принимаете?» Вспыхнул я, перебивая друга на полуслове. «Я на эту истеричку даже смотреть не могу». «Так смотреть и не обязательно», — поиграл бровями Тессон. «Прекрати». «Ой, ладно тебе. Просто пошутили. В общем, будь осторожен, хорошо? И ты помнишь про праздник в честь осеннего солнцестояния?» «Я не пойду». Отвернувшись к окну, я всмотрелся вдаль, где с возвышенности был виден вал и соломенные крыши маленьких домиков. Совсем рядом с этим городом расстилалось озеро, о котором ходило слишком много жутких слухов. Никто не знал, с чем связана тьма, поселившаяся на его дне. Никто не знал, как спасти тех, кто попал в плен темных вод. Но одно я понимал точно. Каждая заточенная в нем душа обречена на вечные страдания. Я не мог допустить, чтобы матушка оказалась подвергнута столь жуткой участи. Лучше сам добровольно туда войду, чем рискну ее безопасностью. «Да ладно тебе! Ты не можешь сидеть в четырех стенах, как принцесса-затворница. Нужно что-то делать», — кинул Амдир, явно недовольный поглотившим меня апатичным настроением. «А что ты предлагаешь? Если я не женюсь на Арете, отец исполнит свою угрозу. Он не позволит матери жить. Она и так пребывает в аду, но это озеро...» Резко обернувшись к друзьям, обреченно произнес я. «Ты можешь попросить убежище для нее у короля людей. Он выслушает тебя. Когда-то твой дядя дружил с ним. Судя по всему, его величество неплохой человек», — задумчиво заговорил Тессон. «Когда он узнает, что ты племянник Айлара Марвена, не сможет отказать в аудиенции». «Тессон, дяди больше нет, и я не думаю, что монарх станет влезать во внутренние войны сидов. Никто бы не стал. К тому же, что я могу ему предложить за поддержку?» Пребывая в растерянности, я прошел по комнате и, рухнув на кровать, закрыл лицо руками, надеясь хоть немного снять напряжение. «Так вот стоит об этом подумать, а не хоронить собственную жизнь в золотом склепе, обгаженном единорогами. И как хорошо, что мы оказались в Ридере, находящейся на границе людских земель», — усмехнулся Амдир. «Ас, бесишь! Соскребай себя с одеяла, размазня!» Фыркнул он и, подскочив с дивана, схватил меня за ногу, одним рывком сдергивая на пол. Не успев сгруппироваться, я рухнул задницей на ковер, зашипев от боли. «Вставай, я сказал!» — потребовал неугомонно, игнорируя мое тихое ворчание. «Прежде чем отправиться в гости, нужно узнать как можно больше о короле Альхерона. А еще лучше — найти того, кто хорошо с ним знаком и способен попросить об аудиенции вместо тебя, чтобы избежать ненужных слухов». «Как ты себе это представляешь?» Раздраженно закатил я глаза, опираясь руками о согнутые колени и не спеша подниматься с пола. «Чтобы попасть во дворец, придется представиться». «Есть пара идей. Главное — найти подходящего человека», — сложил руки на груди Амдир, самодовольно усмехнувшись. «Поднимай задницу и иди за мной. Живо!»